Глава 7. Древнее колониальное убежище. Ксюша, коротая время до возвращения Леры, ушла в личную VR. Ребята, с которыми она играла пару дней назад, куда-то пропали. В коридорах ей встречались только взрослые, а с ними неинтересно. Вообще, цоколь ей не нравился. Здесь все выглядело однообразным, серым, свет горел тускло, по углам таился пугающий сумрак, и она, немного побродив по колониальному убежищу, вернулась в отсек и погрузилась в личный фантомный мир. Здесь тоже было тревожно. Девочка удивленно осмотрелась. Игрушечный мирок, где она проводила много времени, придавило низким хмурым небом. Красноватый свет солнца придавал обычным предметам пугающие тона. На самом деле, современное киберпространство адаптивно. Благодаря нейронной связи оно подвержено настроению пользователя. Но Ксюша раньше ни с чем подобным не сталкивалась, и поэтому испугалась, хотела экстренно выйти. Однако в последний момент изменила решение, вспомнив о Кеше. «Интересно, где он сейчас? Что делает? Будет ли играть со мной?» Стоило подумать о нем, как привычная обстановка исчезла. Ксюша оказалась в каком-то огромном сумеречном помещении. Блеклый лучик света проникал через разлом в потолке, выхватывая очертания сложных технологических устройств. Мальчишка сидел на полу, лицо выглядело осунувшимся, глаза глубоко запали. Накануне Ксюша научила его играть, создавая разных вымышленных персонажей. Личный VR дает такую возможность, главное, чтобы хватило воображения. У Кеши все получалось странным. Обступившие его иллюзии пугали. Девочка подошла ближе, с отрыпью разглядывая обгоревший и деформированный пилотажный ложемент. Голос в ее голове давал пояснение. Он указывал на предназначение увиденных устройств. Катапультируемая система КС-33 предназначена для спасения пилота при критических повреждениях машины. Использовалась в ранних моделях фалангеров и хоплитов, деловито пояснил виртуальный помощник. В более поздних моделях заменен на катапультируемую бронекапсулу. Ксюша его почти не слушала. От увиденного ей снова стало страшно. Не похоже, что этот КС кого-то спас. Из-за обгоревшей спинки она увидела склоненную на бок голову и безвольно обвисшую руку. Мальчишка вдруг порывисто вскочил и в гневе ударил обгоревшую конструкцию. Образ мгновенно рассыпался искажениями. «Кеш, ты чего?» — вскрикнула Ксюша. Он обернулся, побелевшие губы дрожали. «Не получается», — сипло выдохнул он. «Ну смотри, я же тебе показывала, как надо». Ее испуг быстро прошел. Девочка без труда создала несколько привычных образов. Тех, что особенно ей нравились, существа походили на зверушек, больших, но добрых до невольного умиления. Фрагмент киберпространства, где они находились, генерировался совместно. Ксюша не успела и глазом моргнуть, как ее любимцы повалились на серый бетонный пол, пачкая его кровью. «Кеша, ну мне не нравится война! Зачем ты так?» «Потому что нужно быть сильным». Его лицо еще больше побледнело, кулаки сжались. «Ну зачем? Нужно быть умным и добрым!» — не сдавалась Ксюша. «Нет, я знаю, что говорю!» «Они придут убить всех, как убили адмирала Табанова и твоего папу!» «Да что ты такое несешь? Папа занят!» Она горько заплакала. «Не веришь? Спроси у Леры». «И спрошу!» Она в слезах разорвала соединение. В ангаре колониального убежища было пустынно и тихо. Серф-машины вывели на позиции. Наиболее ценное оборудование закрыли бронелистами. Серьезность приготовлений напоминала о неизбежности грядущего. Антон подмигнул, словно прочитав ее мысли. «Прорвемся, не впервой. Кстати, Михалыч доложился. Ксюша в порядке, ее перевели на второй подземный уровень. Позавтракав, ушла в слой. Ты ей разрешаешь? Не боишься, что вырастет в иллюзиях?» Лера помедлила с ответом. Фраза Антона относительно иллюзорного мира внезапно сработала как очередной триггер. В памяти неожиданно возникла вереница образов. Светлых, теплых, родных. Она вспомнила нескольких сверстников, с которыми дружила. «Ты чего?» Реутов загнал машину в бокс, заглушил двигатель и вылез наружу. «Лер, с тобой все в порядке?» Она вздрогнула. Воспоминания ускользнули, оставив ощущение тепла и щемящей горечи. Если верить промелькнувшим воспоминаниям, у нее было счастливое детство и юность. Ее не готовили к войне, вернее, готовили, но с недавних пор. «Лер!» «Я нормально. Извини, накатило вдруг. Наверное, с непривычки». «Ладно, пошли перекусим. С утра во рту ни крошки». «Я не хочу». «Но придется». Реутов не просил, он настаивал. И Лера не захотела спорить. Мимолетное воспоминание обожгло и исчезло. «Где же я выросла?» Мысль по-прежнему не давала покоя. «Неужели я тоже была вырвана из юности, мобилизирована, имплантирована и брошена в пекло пространственных фронтов? Затем тяжелое ранение и амнезия?» Если следовать известным фактам, выглядело непротиворечиво, за одним исключением. Камушком, столкнувшим осыпь фрагментарных воспоминаний, стала фраза про иллюзорный мир. И еще эти странные координаты, скрытый раздел Кипстека, схема Солнечной системы и загадочная станция, когда-то принадлежавшая давно исчезнувшей корпорации времен Великого Исхода. «Наверное, сейчас не время копать прошлое», — подумала Лера. «Да и без надлежащей аппаратуры я вряд ли найду в памяти что-то толковое, целостное, отвечающее на все вопросы». К счастью, Реутов с расспросами не лез, списав ее состояние на вполне объяснимую моральную усталость после управления серф-машиной. Он по себе знал, как трудно стать нервной системой исполина, взяв на себя нагрузку, предназначенную для одиночки. Что уж таить, видел, как выгорали его сверстники после таких вот дерзких вылазок. Они спустились на второй уровень колониального убежища. Здесь уже стало многолюднее. Узкое пространство коридоров внезапно раздалось в стороны, вливаясь в обширный зал с высоким потолком. Голограммы повышенной плотности декорировали огромное помещение, формируя небо и окрестный пейзаж, постепенно переходящий в своего рода диораму. Кроме прочего, вдоль стен располагались гидропонические соты с настоящими растениями. Если приглушить датчики импланта, то иллюзия простора выглядела вполне правдоподобной и убедительной. Антон привел ее в зону отдыха, усадил за столик в небольшом кафе, сделал заказ и вопросительно взглянул. «Ты как?» Его скупая забота говорила о многом. Учитывая замкнутую нелюдимость Реутова и его предвзятость к офицерам Альянса, Лера поняла, что теперь ее принимают за свою. «В порядке. Действительно, давай перекусим». Лейтенант волевым усилием оттолкнула навязчивые мысли. «Крохи воспоминаний соберу потом», — решила она. В ожидании, когда дроид исполнит заказ, они встретились взглядами и оба смутились, не зная, о чем говорить. Общих тем оказалось маловато. Лера, чувствуя, как затянулась пауза, спросила. «Антон, а зачем вам на самом деле понадобились серф-машины?» «Чтобы выжить», — скупо ответил он. «Неожиданная трактовка. Не понимаю. Про пепел понятно. А серф-машины зачем?» Антон невесело усмехнулся. Теперь он уже не сомневался, что Лера не воевала и не жила в условиях оккупации. «Ну смотри, нас захватили, на планете разместили базу РТВ, начали строить полигоны, хотя последнее несущественно. Все равно не понимаю». «Не все одиночки одинаковы», — нехотя пояснил Реутов. Очевидно, тема для него была неприятной, связанной с болезненными личными воспоминаниями. «Старые модели еще куда ни шло», — тем не менее продолжил он. «У них куцы и нейросети, а вот начиная с модификации Беатрис, искусственный интеллект машины стал способен не только перенимать и накапливать боевой опыт, но и считывать матрицу личности пилота. Улавливаешь?» «Скорее догадываюсь». «Серф-машины поступают на базы РТВ с полей сражений для ремонта. И поверь, далеко не все из них адекватны. Они проходят ремонт, докомплектацию, а потом, по мере необходимости, их снова отправляют в действующие подразделения. «Но в чем же проблема?» — вновь удивилась Лера. «Насколько я знаю, искусственные нейросети тестируют и при необходимости вычищают опасные травматические воспоминания погибшего пилота. Кажется, процедура называется стерилизацией». «Верно, но она применяется не так давно. Раньше фрагменты личности пилота никто не трогал, опасаясь нарушить целостность сформированной у одиночки нейроматрицы. Главное ведь боевая эффективность, верно? А на чем она основана, на рассудительности или на травматических воспоминаниях, никого не волновало. На нашей планете до недавнего времени не было других поселений, кроме Цоколя. А машины с базы РТВ периодически сбоили. Мы для них всегда являлись сильным раздражителем, проще говоря, врагами». «И ситуация никого не волновала?» «Нет, я же говорю, до недавнего времени тут дислоцировались только киберсистемы, а в их понимании все шло нормально. Несколько сбоев в год у одиночек — это пренебрежительно мало, а потери среди населения колониального убежища вообще никого не волнуют». «И Кайманов не вмешивался?» «Он прибыл сюда 5 лет назад, основал военный городок. С той поры нам действительно стало легче. По крайней мере, с ним можно было решать возникающие вопросы. А до этого здесь полностью властвовали машины». «То есть у восстановленных одиночек с базы РТВ периодически происходили сбои, и они атаковали Цоколь?» «Все верно», — кивнул Антон. «Только не сбои, а скорее нервные срывы», — вновь усмехнувшись, уточнил он. «Как ты сама понимаешь, обычное стрелковое вооружение против них бесполезно, поэтому пришлось обзавестись собственными серф-машинами». «А другие скины как на это реагировали?» «К счастью, они спускали ситуацию на тормозах. Точно не знаю почему, может, в силу рационализма. Ведь сбойные модули подлежат уничтожению, и получается, мы выполняли их работу». Лера не нашлась, что ответить. Все сказанное Антоном с трудом укладывалось в голове. Как будто с реальности сорвали маску обыденности, и она вдруг зверски оскалилась, открывая темные потаенные грани бытия. Их разговор становился слишком тяжелым для обоих, но продолжить тему не дало появление Ксюши. Девочка вбежала в рекреационную зону и со слезами бросилась к ним. «Лера, Кеша говорит, что папу убили!» Она обняла девочку, прижала к себе, ощущая, как та вздрагивает от горьких рыданий. «Мы ничего не знаем наверняка. Твой папа остался в космосе. Давай будем просто ждать его, ладно?» «Кеша сказал, что нас всех тоже убьют!» — судорожно всхлипнула она. «Что еще за Кеша?» — насторожился Антон. «Ее вымышленный друг из VR. Андроиды недавно видели поблизости Хоплета с надписью «Кеша» на рубке. Совпадение?» — мгновенно напрягся Антон. «Нет, я тоже его видела. Он спас нас в военном городке. Не знаю, как к этому относиться». «Я же говорю, он настоящий!» Ксюша вытерла слезы, устраиваясь на коленях у Леры. «Только совсем маленький, играть не умеет. Все рушит!» — пожаловалась она. Взрослые переглянулись. «А где он живет?» Реутов хорошо умел общаться с детьми. В его вопросе не прозвучало недоверие, и Ксения охотно стала рассказывать, но получилось сбивчиво. «Нет, так не пойдет», — мягко остановил ее Антон. «Отправь образ по сети. Сможешь?» «Конечно». Она на секунду погрузилась в свой внутренний мир и тут же вскинула взгляд. «Получили?» Оба кивнули, рассматривая изображение. Для людей общение в слое киберпространства открывало широчайшие возможности коммуникации. При помощи нейроинтерфейса любой мысленный образ можно визуализировать и отправить в виде изображения или видеозаписи. «Узнаешь места?» — поинтересовалась Лера. «Это старый учебный центр», — уверенно ответил Реутов. «Расположен километрах в 70 к северу. Именно оттуда на зачистку Цоколя выдвигалось звено серф-машин. И теперь мне понятно, кто подбил фалангеров». «Получается, система Хоплета на нашей стороне?» — спросила Лера. «Не факт. Антон не строил иллюзий, но в преддверии грядущих событий ухватился за появившуюся возможность. «Ксюша, а ты можешь еще раз с ним поговорить?» «Наверное», — неуверенно ответила девочка. «Только зачем? Он сегодня злой». «Ничего не бойся, мне просто нужно с ним познакомиться». «Ну ладно, я попробую. Коннект?» Реутов кивнул, прикрыв глаза, привычно погружаясь в слой цифрового пространства. Лера тоже подключилась к созданному Ксюшей соединению, и их сетевые воплощения внезапно оказались среди пыльной мерзлой мглы, сквозь которую смутно проступали очертания старых построек. «Где он?» — мысленно спросил Антон. Ксюша указала на ближайший ангар. «Если хочешь, можешь отключиться. Дальше мы сами». «Нет, я останусь». Ксения вела себя неосмотрительно. Отпустив руку Леры, она первой добежала до ангара и потянула створку массивных ворот. Благо, в слое ее возраст и сила не имели значения. «Кеша, ты тут? К тебе пришли!» Никто не откликнулся. Аватар мальчишки сгорбился, сидя на полу подле покореженного пилотажного ложемента. «Иннокентий, как понимаю?» Антон присел рядом с ним. «Надо поговорить». «О чем?» «Нам нужна твоя помощь». «Нет». «Но ты даже меня не выслушал». «Мне и не надо. Я не хочу возвращаться в систему. Меня сотрут, и я снова стану машиной. Воевать не придется». «А ничего другого я не умею. Ксюша на меня обиделась, да?» «Вовсе нет». Девочка беззаботно уселась вместе с ними. «Кеш, ну, пожалуйста, помоги!» — попросила она. Лера остановилась в дверях, потрясенно глядя на три сетевых воплощения. Это и есть война в худшем ее проявлении. Молодой парень, успевший хлебнуть горе через край, пятилетняя девочка, потерявшая родителей, и боевая система серф-машины сидели рядышком на холодном бетонном полу подле искореженного КС и общались, словно все происходило в реальности. Антон снова проявил терпение, его коммуникабельность в отношениях с детьми вызывала уважение, но сама ситуация жестко отдавала сюрреализму. Мальчишка выглядел худым, морально изможденным. Его образ вызывал сочувствие, хотя Лера отлично понимала, за сетевым воплощением скрывается изувеченный войной Искин, в нейрочипах которого застряли детские воспоминания погибшего пилота. «Мне не нужно, чтобы ты возвращался в рубку», — терпеливо продолжил Антон. «Просто покажи нам казармы и открой доступ к системам базы, если сможешь». «А зачем?» «Я смог бы вывести сюда людей из Цоколя. Тут ведь есть периметр РЭП из убежища?» «Да, есть. Но все давно отключено». «Ну, а реактор-то цел?» «Угу. Нам нужно спрятать тех, кто не может себя защитить. Таких же маленьких ребят, как и ты. Ну, еще с ними придут пожилые люди». «Да мне-то что? Приходите. Только ты глупый. Думаешь, одиночки от вас отстанут?» «Нет, не отстанут. У них есть приказ», — согласился Антон. «Тогда на что ты надеешься?» «Сюда им незачем соваться. Они станут атаковать Цоколь. Мы их задержим, сфокусируем внимание на себе. А ты тем временем впустишь сюда андроидов и дашь им доступ к системам, чтобы запитать от реактора периметр фантом-генераторов. Тогда этим местом вообще никто не заинтересуется». «Ну ладно. Приходите», — подумав, ответил Кеша. «Только ты погибнешь», — бесхитростно добавил он. «Как знать», — Антон пожал плечами. «Я сканировал ваше убежище. Оно старое, машин мало. Думаю, часа два продержитесь, не больше». Реутов на его прогноз не отреагировал. «В общем, жди гостей», — он похлопал мальчишку по плечу. «Да, кстати, ты случайно не знаешь, что произошло на орбитах?» «Нет. Мне не докладывают». «А кто отдал приказ на зачистку Цоколя?» «Главный Искин, вернее, его обломок». «Почему ты решил, что обломок?» «Он двигался слишком быстро, орбита неустойчивая. Едва успел отправить директиву». «Когда Искин вышел на связь? Точное время, вплоть до секунд, помогло бы нам уточнить его траекторию». «Принимай». Кеша транслировал данные. «Больше он на связь не выходил?» — уточнил Антон. «Нет». Кеша обернулся. «Ксюша, ты будешь со мной играть?» Та, перехватив взгляд Леры, кивнула. «Так и быть, дам тебе шанс, только больше ничего не ломай». Реутов лишь улыбнулся краешком губ. В реальности цоколя их поджидал Михалыч. Он подсел за столик, понимая, что нельзя вмешиваться в нейросетевое соединение. «О, ты уже тут!» — Антон открыл глаза. Привычка обозначать погружение считалась хорошим тоном и элементарной техникой безопасности. Если видишь неподвижно сидящего человека с закрытыми глазами, не трожь его, ибо рассудок, путешествующий по информационному слою, испытывает огромную нагрузку. «Пилумы заряжены, готовы к залпу. Пока отставить». Реутов сделал глоток воды. Лера тоже отключилась от киберпространства и с долей беспокойства взглянула на Ксюшу. Оставлять ее наедине с системой сбойной серф-машины страшновато, но и приглядывать за ней нет возможности. Все равно при удобном случае сбежит в слой к своему новому другу. Они договорились, что дети поиграют немного и разойдутся. «Почему ты отменяешь запуск?» Она попыталась переключиться на текущую ситуацию. «Нет полной уверенности в поражении цели, и скин не глуп. Он вполне может таиться среди обломков прямо над нашими головами. Но источник сигнала двигался, параметры орбиты мы знаем. Время очередного прохождения вблизи планеты тоже. В чем проблема?» «Двигаться мог ретранслятор сигнала. У нас всего два пакета пилумов, нельзя ошибиться. Нужна доразведка цели, иначе зря потратим ракеты и обозначим свои позиции». «И как же ты уточнишь данные, если у нас нет космических кораблей?» «Подождем немного. Пусть этот загадочный объект уйдет из зоны связи. Как только он окажется вне зоны доступа, отработаем один пакет пилумов по наземным целям. Тем самым притормозим серф-машины и заодно посмотрим, как поведет себя управляющий Искин. Если он прячется среди обломков, то обязательно проявит себя. Пользуясь возможностью мониторинга планеты, он попытается передать информацию и скоординировать действия механизированных групп». «А если нет?» «Тогда мы получим еще одно доказательство, что вычисленный объект действительно является фрагментом командной станции», — обстоятельно пояснил Антон. «В общем, так». Он перешел к делам насущным. «Михалыч, бери техническую группу и в темпе выдвигайся к старому учебному центру. Там чисто, старшим на базе остался Хоплит с очеловеченными нейросетями. Мы с ним смогли договориться, он передаст коды доступа к старому бункеру и периметру РЭП. Как только возьмете ситуацию под контроль, я начну эвакуацию. Примешь и разместишь людей, а затем наглухо замкнешь периметр. Настрой фантом-генераторы так, чтобы учебный центр по-прежнему выглядел покинутым, что с Земли, что с орбиты». «Понял. А ты? Буду держать цоколь. Как долго? Сколько потребуется?» Не желая слушать возражения от андроида, он обернулся к Лере. «Ты идешь с главной машиной эвакуации». «Нет», — отрезала она. «Это приказ. Я остаюсь. Но зачем?» «Антон, даже не пытайся», — отрезала Лера. «Я привела фалангера. У меня есть подготовка. Заменить пацана или девчонку в рубке серф-машины уж точно смогу». Реутов пристально взглянул ей в глаза, с усилием кивнул, но тут же добавил. «Учти, как только займешь кресло пилота, подчинение беспрекословное. Мои приказы не обсуждаются». Лейтенант кивнула. Реутов назначил общий сбор пилотов в одном из отсеков колониального убежища. Сетью решили пока не пользоваться из соображений безопасности. Обмен данными вполне могли перехватить современные средства разведки. Лера пришла одной из первых, с интересом осмотрелась. Судя по оборудованию, раньше здесь располагался координационный центр. Одна из стен полностью состояла из экранов. Изображения на них выводились без помех. Большинство наблюдательных точек имели кабельное соединение с цоколем. Сейчас древняя система оказалась весьма кстати. Датчики в той или иной степени охватывали прилегающие территории в радиусе 100 километров от колониального убежища. Раньше с их помощью отслеживали крупных хищников, следили за погодой, мониторили обстановку на основных автомагистралях, ведущих к дальним форпостам зоны освоения. За консолями работал парнишка лет 15. Значит, на момент первой фазы боевого терраформирования ему было года 3-4. Он с интересом взглянул на Леру. «Ты мама Ксении?» «Нет, просто приглядываю за ней». «Любознательная девчонка. Ярослав», — представился он. «Можно просто Яр. Буду вас координировать». «Так ты главный?» «Ну да, мое хозяйство», — с гордостью ответил он. «Хорошо, ты его содержишь». «А то», — парень оживился. «Я трансляции веду, когда за пеплом гоняем. Ну и разведку по маршрутам, потом записи монтирую». Лера присела в кресло, окинула взглядом древнюю аппаратуру. «Не страшно?» «Не-а, в первый раз, что ли?» Ярослав либо не понимал серьезность сложившейся ситуации, либо так защищался от стресса. «Это вы в поле пойдете?» Его голос все же дрогнул. Двери отсека открылись, вошел Антон, а вслед за ним начали подтягиваться остальные пилоты. Всего 12 человек. Метки имплантов читались без труда. Самому старшему — 23. Младшей, ей оказалась улыбчивая девчонка с крупными конопушками на лице, 19. К присутствию Леры парни отнеслись с настороженностью, наверное, как и к любому незнакомцу, а девушки с колючей инстинктивной ревностью во взглядах. Антон здесь был дорог всем. Реутов, игнорируя возникшую напряженность, сразу перешел к делу. «Ребята, слушайте внимательно, вникайте в ситуацию. Кто еще не понял, дело предстоит крайне опасное. Это не вылазка за пеплом и не угон старой техники с полигонов. Нас пытаются зачистить. 4 полноценных механизированных соединения выдвинулись с базы РТВ. Одно радует, одиночки не подняли штурмовые носители. Значит, не считают нас опасной целью и не хотят тратить планетарное топливо». «А чего не полезли-то?» — спросила Инга. Ее позывной «Конопушка» больно задел Леру за живое. «Как эта девчушка займет пилотажное кресло, чтобы выйти навстречу кибернетическим убийцам?» «Одиночки получили приказ. Есть подозрение, что один из управляющих эскинов командной станции сильно поврежден и находится в сбое. Почему-то его понимание термина «враг» спроецировалось на людей. Военный городок разрушен, там все погибли». «А взрыв на орбите кто устроил?» — уточнил Никита. Высокий, плотно сбитый парень. Он был всего на год младше Антона. «Пока не знаю, но думаю, это не случайная техническая катастрофа. Знакомьтесь, Лера. Не смотрите, что лейтенант Альянса. Лучшая ее рекомендация — захваченный фалангер, который стоит теперь у нас на позиции. Скажешь пару слов?» Она кивнула. «Я сопровождала адмирала Табанова. Он и Кремнев пытались что-то сделать со скинами управляющей станцией. Возможно, они хотели их отключить. Навсегда». «Зачем?» — с недоверием спросил Никита. «Чтобы закончить войну», — ответила Лера, у которой уже сложилось свое мнение относительно недавних событий. 2 месяца, проведенные в окружении Табанова, позволяли сделать некоторые выводы. Припоминались мимолетно оброненные им фразы, некоторые встречи, на которых она тоже присутствовала. «Разве земной альянс не стремится победить любой ценой?» — переспросил Никита. «Это стремление одиночек, вернее, их задача, смысл существования. Я думаю, нашлись люди, решившие остановить войну. В вашей звездной системе располагалось ядро управления стратегическими резервами. А это десятки милитаризированных звездных систем, миллионы боевых ИИ, которые сейчас остались без управления и возможности получать приказы. Не спрашивайте, при чем тут вы? Прозвучит жестоко, но так сложились обстоятельства. Война не различает человеческих судеб. Хочу, чтобы вы поняли главное. Если хорошо сработаем сегодня, вернется надежда. На базе РТВ не так много машин. Большая их часть уже выдвинулась к цоколю. К ним не придет подмога из космоса. Искина, отдавшего приказ на зачистку, мы обязательно вычислим и уничтожим. И тогда Начнется совсем другая жизнь. Надо лишь отбить атаку. — А ты воевала? — с вызовом спросила Инга. — Нет. — Тогда какой с тебя прок? — Ну-ка прекратите тут детский сад разводить, — повысил голос Антон. — У нас 15 машин на 10 пилотов. Лера предложила помощь, и я ее принял. — А какой у нас план, Тош? — спросил Иван, укоризненно взглянув на Ингу. — В поле выходить рискованно, а если работать из укрытий, то подставим под удар наше убежище. Его скупое замечание мгновенно вернуло разговор в деловое русло. — Если по цоколю отработают пилумами, как жить дальше? — подключился к обсуждению еще один из старших парней. — Тут камня на камне не останется. Думаю, надо выходить в поле, — рубанул он. Пока сермашины далеко, есть шанс атаковать их группы по отдельности, имея численный перевес. — Плохая идея, — ответила Лера. — Почему? — Андрей вскинул взгляд. — Нужно учитывать логику одиночек, их восприятие мира, угроз и событий. — Говори яснее, — попросил Антон. — Боевые скины оперируют целесообразностью. Будем отталкиваться от предположения, что их нейросети подверглись штатной стерилизации. Импульсивных поступков ждать не стоит. Они нечеловеческий фактор, подверженный логике. Но все одиночки с баз РТВ воевали. Сюда их доставили для ремонта, — возразил Реутов. У них накоплен боевой опыт. Верно, — согласилась Лера. Они куда эффективнее, чем машины, только сошедшие с конвейера. Тогда о чем речь? Об их мировосприятии и системе оценки угроз. «Если мы реализуем численное превосходство, то наверняка уничтожим одну группу из четырех, но остальные свернут с маршрута для объединения сил. Они изменят присвоенную цоколю степень угрозы и вызовут дополнительную огневую поддержку. Скорее всего, поднимут штурмовые носители». Реутов на минуту задумался, затем кивнул. «Согласен, но какие у нас варианты? Множество ложных целей также спровоцируют массированные удары. А как вы действовали раньше, когда гоняли за пеплом? Почему на нарушение границ полигонов реагировали только ближайшие машины? Ребята притихли, каждый мысленно пытался оспорить ее мнение, но первым высказался Ярослав. «Лейтенант дело говорит. Одиночки, конечно, сложнее устроены, но вот таблица из базы данных взломанного мной штурмового серва. К ней прилагается схема расстановки сил на момент его уничтожения. Сами оцените. Он даже не думал вызывать подкрепление, хотя поблизости было еще два патруля. Что ему размалеванный колониальный вездеход? По логике кибермеханизма, один выстрел из встроенного импульсного орудия, и проблема решена. Наглядный пример, транслированный в сеть группы, весомо подтвердил слова Леры. Может, она и не воевала, но подготовку прошла основательную. А вот ребята из колониального убежища никогда не задумывались о принципе достаточности, который свойственен машинам. «Смотрите!» — лейтенант, используя общее цифровое пространство, смоделировала простейший датчик. Допустим, это некий индикатор уровня угрозы. Световой столбик разделился на три зоны — желтую, оранжевую и красную. А общая схема пополнилась фигурками серф-машин, приближающихся к цоколю. Вот на рубеже эффективного сканирования появился хоплит колонистов, произвел несколько прицельных выстрелов и исчез, используя средства радиоэлектронной борьбы. Индикатор уровня опасности вздрогнул, световой столбик существенно подрос, но остался в границах желтого сегмента. Лера сменила модель событий. Теперь группу серв-машин окружили превосходящие силы. Механизированный взвод, два фалангера и три хоплита в этом варианте сценария уничтожили внезапной атакой. Гипотетический индикатор уровня угрозы моментально выбросило в красную зону. На базу РТВ ушел запрос на поддержку, и вскоре оттуда стартовали штурмовые носители с дополнительными силами на борту. «Надеюсь, понятно?» «То есть на тяжелом вооружении ставим крест?» — нахмурился Антон. «Придется работать хоплитами поодиночке, чисто на ментальной выносливости». «Ну почему же?» — не согласилась Лера. Можно использовать весь спектр вооружений, включая легионы. Но фалангеров надо вывести глубоко в тыл к противнику и бить с позиций, расположенных в пустынной местности. Пусть враг дергается, ищет нас, тратит ресурсы вдали от цоколя, подтягивает подкрепление туда, где уже никого нет, и снова подставляется под удар. «Сложно, но, в принципе, выполнимо», — высказался Ярослав. «Мы в состоянии их размотать, правда, на грани человеческих возможностей. Надо все хорошо просчитать и продумать. Машины в поле придется постоянно менять. Одни хоплиты отработали, другие вступили. Фалангеров поначалу задействовать исключительно в точках запуска, а затем на снайперских позициях, учитывающих дальность тяжелых гауссов». План постепенно начал обрастать деталями. Все ребята подключились к обсуждению. Их опыт безбашенных вылазок за органикой, схваток с сервами и угона серв-машин с полигонов Альянса отличался прежде всего дерзостью решений. К длительному, изматывающему противостоянию с отлично оснащенным хладнокровным противником они точно не готовились. Антон отлично понимал ситуацию. Возможно, он единственный представлял предстоящую степень риска. Шансы на победу были, но призрачные. «Значит так», — он включил модель карты местности. «В рабочем состоянии у нас 10 хоплитов и 4 фалангера, вместе с недавним приобретением. Противник», — он установил маркеры, — «движется от базы РТВ с северо-запада. 4 механизированных группы. Расстояние между ними не сокращается, машины координируются по сети. С отметки в 300 километрах они развернулись в боевой порядок. Работать будем парами, встретим их на рубеже 100 километров от цоколя». «Не слишком ли близко?» — усомнился Андрей. «Нашим тяжелым машинам понадобится время, чтобы совершить глубокий фланговый маневр и выйти в тыл противнику», — ответил Реутов. «У нас всего 2 пакета пилумов. Один потребуется для поражения орбитальной цели, второй распределим между фалангерами. Работаем одиночными запусками. Дистанция для легионов небольшая, поэтому разделение боевых частей программировать на максимальную задержку. Двигаться строго по оврагам. В северной части у нас край полигонов. Там сможем использовать укрепления для серв-машин. Опасайтесь обломков станций. В их отсеках могли уцелеть сервы. Яр!» — он обернулся. «Все датчики переключить на кабельные точки доступа. У атакующих пар должна быть устойчивая связь и четкая карта распределения сигнатур». «Сделаю», — кивнул Ярослав. «Хорошо, наши сейчас начнут эвакуацию». «А куда они уходят?» — спросил Андрей. «В бункера старого учебного центра», — ответил Антон. «Там есть все необходимое на первое время, но цоколь нужно сберечь. Без его оборудования мы просто не выживем, даже при условии победы. Если есть вопросы, сомнения, говорите сейчас. Вот список пар и порядок смен. На восточной ремонтной базе в необитаемой части нашего убежища остаются андроиды во главе с Михалычем. Туда же перемещаем все полевое ремонтное оборудование и имеющийся запас боекомплектов. Обслуживающая машина в поле бесполезна. Ее быстро вычислят и подобьют, поэтому на перезарядку отходим к убежищу. Мобильные фантом-генераторы и разведывательные зонды беречь. На первом этапе пользуемся стационарной кабельной сетью. Точки доступа все знают. Встроенные средства маскировки использовать по максимуму, особенно на хоплитах. Действовать с умом. Размены запрещаю. Беречь себя и технику. Резервов и пополнений не будет. Вопросы есть?» «Да вроде все понятно». Никита пристально изучал карту, где Антон обозначил вероятные рубежи огневого контакта и позиции для 3 фалангеров. «А что за орбитальная цель?» «Обломок командной станции. Есть подозрение, что оттуда машинами руководит Искин». «Его бы уничтожить в первую очередь», — высказался Ярослав. «Из космоса мы как на ладони. Орбитальная цель в приоритете, но нужно ее доразведать. Пока пользуемся уже настроенными масками местности. Никита, Инга, Саша и Андрей — фалангеры. Хоплет и первая атакующая пара — я и Лера. Вторая пара — Настя и Сергей. Остальные — на подмене. Схема ротации. Атакующие пары после огневого контакта отходят, фокусируя на себе внимание противника. Смена выдвигается при полном радиомолчании по последним известным координатам. Информацию снимаем только с узлов кабельной связи. Активного встречного сканирования не ведем, по крайней мере, в первой фазе боя. Максимальная скрытность и внезапность атаки — наше единственное преимущество, которое нужно сохранить как можно дольше. Если противник переключается на новую пару, то те, кто отходил, действуют исходя из ситуации. При минимальных повреждениях и достаточном боекомплекте разрешаю снова атаковать. Главное — не увязнуть в близком контактном бою. «Его не избежать», — заметил Андрей. «Да, но лучше оттянуть этот момент. Не пытайтесь обязательно уничтожить вражескую машину с первой атаки. Помните, они работают в отрыве от мобильных ремонтных баз. Накапливающиеся повреждения сыграют против них рано или поздно». «Ну что ты с нами как с маленькими?» — обиделся Егор. Ему было досадно, что придется ждать на подмене. «Я хочу, чтобы все вернулись, непременно все. Не разменивайте жизнь на металл». Голос Антона все же дрогнул, и он, стараясь скрыть момент слабости, добавил: «Если все понятно, тогда по машинам».